Глава вторая. Первую жертвой нового главного управляющего сделался палач, чего и нужно было ожидать. С назначением в заводские управители палач пьянствовал безобразно и оставался на месте только благодаря покровительству Луки Назарыча. Железное здоровье палача еще выдерживало невозможную жизнь, хотя по наружности он уже сильно изменился. Обрюзг, потолстел, вообще опустился. Из красавца мужчины он с поразительной быстротой превращался в пропойцу. Отставка не образумила его, а как все безнадежно погибшие люди, он обвинил в случившемся других, и прежде всего Петра Елисеевича, который назначен был вместо него управителем завода, и кроме того оставлен в прежней должности рудникового управителя. Палач полетел в Мурмас для личных объяснений с Голиковским, но даже не был принят. Оставалось утешаться вместе с Лукой Назарычем. Пока с горя палач закутил во все тяжкие, как умеет это делать только замотавшийся русский человек, он по-приятельски остановился в Груздевском доме и чувствовал себя здесь прекрасно. Петр Елисеевич, прежде чем переехать в господский дом, должен был переделывать его почти заново, чтобы уничтожить в нем все следы палачиного безобразия. Нюрочка была чрезмерно рада, что опять будет жить в своей маленькой комнате, что у них будет сарайная, свой огород. Все это было так ей дорого по ранним детским впечатлениям. «А домнушка не будет у нас жить?» спрашивала она отца с детской наивностью. «И казачка Тишки не будет? Ах, если бы к нам переехала Парасковья Ивановна, папа!» «Нельзя же всех собрать в один дом», ласково отвечал Петр Елисеевич. «Ты теперь большая и можешь ходить или ездить к Парасковье Ивановне хоть каждый день». Нюрочке было 15 лет, но смотрела она совсем большою, не по годам. Высокая, стройная, с красивым и выразительным личиком, она хотя и не была записной красавицей, но казалась такой миловидной, как молодое растение. Особенно хороши были глаза, когда Нюрочка о чем-нибудь задумывалась. Прасковья Ивановна лелеяла и холила развертывавшуюся на ее глазах девичью красу с каким-то восторженным чувством, как редкую и дорогую гостью. Нюрочке делалось даже совестно, когда добрая старушка ухаживала за ней и любовными глазами провожала каждое ее движение. Живя на руднике, она бывала у Парасковьи Ивановны по нескольку раз в день, поэтому переезд с Крутяша в завод ей казался таким далеким путешествием, точно она переселялась по меньшей мере на край света. В свою очередь Парасковья Ивановна уже несколько раз принималась оплакивать свою любимицу, точно хоронила ее. Ефим Андреевич тоже морщился и тихонько вздыхал про себя. «Я приду проститься с вами, Парасковья Ивановна», предупреждала Нюрочка заранее. Это была еще первая тяжелая разлука в жизни Нюрочки. До этого времени для нее люди приблизительно были одинаковы, а все привязанности сосредоточивались дома. Чтобы отдалить прощание с Парасковьей Ивановной, Нюрочка упросила отца отложить переезд хоть на один день. Прощаться к Парасковье Ивановне пошла Нюрочка пораньше утром, когда Ефима Андреевича не было дома. В это время старушка обыкновенно пила чай. Нюрочку охватило сильное волнение, когда она дернула за веревочку у калитки. В окне сейчас же мелькнуло лицо Парасковьи Ивановны, и калитка распахнулась. Нюрочка торопливо вбежала на крыльцо, прошла темные сени и, отворив двери, хотела броситься прямо на шею старушке, но в горнице сидела мастерица Таисия и еще какая-то незнакомая молодая женщина, вся в темном. Весь план прощания с Парасковьей Ивановной расстроился сразу. «Все свои», успокаивала ее Парасковья Ивановна. «Это сестра Авгарь», объяснила она, указывая на сидевшую в уголке незнакомую женщину. «Из наших тоже». Нюрочка заметила только бледное лицо и глубоко надвинутый на глаза темный платок. «Не признала, видно, сестру-то?» С обычной ласковостью спрашивала Таисия, целуя Нюрочку. «А помнишь, как на самосадке бабушку Василису хоронили? Ну так мать Енафа привезла тогда из китов головщицу. Она самая и есть, тоже на крестовых видела». Нюрочка сильно смутилась. У ней в голове мелькнул образ того черного ангела, который запечатлелся в детской памяти с особенной рельефностью. Она припомнила дальше, как ей сделалось больно, когда она увидела этого черного ангела, разговаривающим у ворот с обережным матюшкой. И теперь на нее смотрели те же удивительные глубокие серые глаза, так что ей сделалось жутко. Да, это была она, Аглаида. А Парасковья Ивановна называет ее Авгарию. «А я пришла прощаться с вами, Парасковья Ивановна», — заговорила Нюрочка. «Сегодня вечером мы переезжаем». «Какое прощаться, голубчик? Не навек расстаемся», — оговорила ее Парасковья Ивановна, стеснявшаяся при посторонних. «Невелико место от крутиша до господского дома в заводе». По неловкому молчанию сидевших гостей Нюрочка поняла, что она помешала какому-то разговору и что стесняет всех своим присутствием. Посидев для приличия минут 10, она начала прощаться. Сцена расставания прошла довольно холодно, а Парасковья Ивановна догнала Нюрочку уже в сенях, крепко обняла и торопливо перекрестила несколько раз. Когда Нюрочка выходила из горницы, Таисия сказала ей: «А ты, барышня, заезжай уже ко мне-то в гости. Не побрезгуй нашим убожеством. Что-то давненько не бывало у меня». Вообще все случилось не так, как ожидала Нюрочка. Она даже была несколько обижена за собственное волнение, разрешившееся ничем. Впрочем, это чувство недовольства быстро исчезло в суматохе переезда, и Нюрочка думала о разных хозяйственных комбинациях. Например, Сидор Карпыч. Где он будет жить? Впрочем, он, наверное, поместится в сарайной, как раньше, а Катря будет жить в кухне. Весной она будет разводить сад, а в саду устроит цветник. В огороде еще сохранилась старая оранжерея. Ее нужно будет возобновить. Вообще все отлично. По крайней мере, лучше в 10 раз, чем в крутеше или на самосадке. В господском доме встретила домнушка хлебом солью. Она всплакнула от радости, целуя Нюрочку. «Где ты нынче живешь, домнушка?» — спрашивала ее Нюрочка. «Я, барышня, нынче по-богатому живу», — объясняла домнушка шепотом. «Мой-то солдат свою избу купил. Отделились из родительского дома. Торговать хочет мой солдат. Даже как-то совестно перед другими-то». «Значит, ты совсем богатая?» «Купчихой буду, Нюрочка». «Слава богу, вот и палача выгнали, а вы опять в старое гнездышко». «Какая вы большая, барышня, стали! Совсем невеста! Уже того гляди, жених подкатит». «Какой жених?» «А такой! Не нами это заведено, не нами и кончится». «Все живет девушка, ничего не знает. А тут и свои крылышки отрастут. Не век вековать с отцом-то. Был у меня и женишок для вас на примете. Да только не стоит он красоты вашей. Балуется очень. По крышам вместе бывало лазили ребячьим делом». Нюрочка даже покраснела от этой бабьей болтовни. Она хорошо поняла, о ком говорила домнушка. И о Васе Груздеве она слышала, бывая у Парасковьи Ивановны. Старушка заметно ревновала ее и при случае стороной рассказывала о Васе ужасные вещи. «Совсем мальчишка, а уж водку сосет. Отец-то на старости лет совсем взбесился, ну и сынок за ним. Видно, яблоко недалеко от яблони падает». Вася как-то забрался к палачу, да вместе целых 2 дня и пьянствовали. Хорош молодец, нечего сказать. Переезд в господский дом являлся для Нюрочки чем-то особенным, а не просто переменой одной квартиры на другую. Она предчувствовала, что случится с ней что-то необыкновенное именно в этом старом господском доме, и волновалась смутным предчувствием этого таинственного будущего, и отец относился к ней теперь иначе. Он уже говорил с ней как с большой и в трудных случаях даже советовался, как поступить лучше. Из прежней прислуги в господском доме оставался один сторож Антип, для которого время, кажется, не существовало. Он по-прежнему стучал по ночам в свою чугунную доску, по целые дни спал в караушке, как старый кот. Для развлечения старик отправлялся на плотину к слепню, сидел у него по целым часам, нюхал табак, а по праздникам они вместе ходили в кабак к Крочителихе. Он встретил старых господ совершенно равнодушно, точно так все и должно быть, а вечером пришел поздравить с новосельем. Нюрочка вынесла ему стакан водки, и старик, глядя на нее в раздумье, проговорил: «Однако того, большая стала наша барышня». Сидор Карпыч был доволен, кажется, больше всех, особенно когда устроился в сарайной. Он терпеть не мог переездов с места на место, а сейчас ворчал себе под нос, что в переводе означало «довольство». Нюрочка сама устроила ему комнату, расставила мебель, повесила занавески. «Теперь хорошо?» — спрашивала она, счастливая своими хлопотами. «Пожалуй». За этой работой застал Нюрочку отец Сергей, который нарочно поднялся в сарайную. Петр Елисеевич ушел на фабрику. «Вот это хорошо!» — похвалил он немного смутившуюся девушку. «Вдвойне хорошо, потому что и дело, и доброе дело». В последние годы Нюрочка видала отца Сергея крайне редко и только в церкви. Но виной здесь было не расстояние от крутиша, а влияние Парасковьи Ивановны, не любившей никонианских попов. Прямо она ничего не говорила против отца Сергея, а выражалась вообще в антипоповском духе. У Нюрочки сказалась смутная антипатия к православному духовенству, хотя лично отца Сергея она любила еще по детским воспоминаниям. Теперь под влиянием этого двойственного чувства она смотрела на отца Сергея смущенным взглядом, точно была в чем-то виновата перед ним. «Батюшка, пойдемте в комнаты туда», — приглашала Нюрочка. «Папа скоро вернется с фабрики». «Я подожду. Продолжайте свое дело, а я посижу». Он так пытливо и проницательно смотрел, что Нюрочка даже покраснела. Ей вдруг сделалось неловко. А отец Сергей все сидел и, не торопясь, расспрашивал ее о разных разностях, как старый и хороший друг. «Давненько мы с вами не видались, Анна Петровна. Много воды утекло. Вы вот выросли, а я начинаю стариться. Да, теперь поближе будем жить, так и встречаться чаще придется». Нюрочка ответила несколько раз совсем не впопад, так что отец Сергей посмотрел на нее какими-то печальными глазами. «Да, большая, совсем большая девица», — вслух думал он. «А чем больше человек, тем и ответственность больше».